Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Артем Каменистый. Весна войны. Глава первая. Западный оборонительный рубеж включал в себя две линии опорных фортов. Засеки в протянувшихся вдоль рек лесных массивах, пешие и конные патрульные тропы, сеть дозоров на тщательно замаскированных позициях. Когда ушедшие в пустоши древние только начали войну, ничего этого не было, и отряды запов беспрепятственно пересекали границу, уничтожая деревни. Даже городам иногда доставалось. Чтобы пресечь это, церковному войску пришлось взять под контроль дальние подступы к обитаемым территориям. Теперь даже сильный отряд врага, задержать который на линии не получится, будет замечен задолго до того, как риску подвергнутся мирное поселение. Выигранного времени хватит, чтобы на второй линии фортов собрали куда большие силы, и запам придется поливать степь своей кровью. В итоге они почти перестали пытаться преодолеть линию церковной обороны. Серьезные набеги, если и случались, то на юге, но там их масштабы были несопоставимо скромнее, к тому же страдало от них население, не отличавшееся богобоязненностью, и конклав счел, что затрачивать на их защиту лишние усилия будет политически неправильным. На Западе война теперь не затрагивала мирное население. Сводилась она к периодическим набегам, объектами которых становились форты первой линии. Но это лишь в самых сложных случаях. Обычно все ограничивалось стычками с дозорами, поджогами засек в летнюю засуху, организацией засад на тропах патрулей. Церковники несли потери, но и запам приходилось несладко. Дисциплинированная армия умела наказывать шайки дикарей. Это продолжалось уже несколько лет. Война стала рутиной. Лишь изредка затаившиеся древние напоминали о себе появлением чего-то нового. Но у церкви всегда находился ответ на их действия. Но только не этой весной. Машины, пришедшие из проклятых времен, раньше, если и попадались на глаза, то лишь далеким патрулям или отрядам, слишком увлекшимся преследованием отступающих шаек запов. В этот раз они пришли сами, один за другим стирая форты первой линии с карты. И пока что потери несло лишь войско церкви. Теленар крепко зажмурился, мысленно сосчитал до пяти и вновь поднес к глазу зрительную трубу. Нет, ему не показалось. Это действительно была машина древних, и она быстро приближалась к форту. Расстояние было велико, но оранжевый корпус выдал врага издали. Нелепый цвет. Неужели не могли догадаться покрасить во что-то более незаметное? Спускаясь со стены, он крикнул: «Брат Мейс, они здесь, пора!» Старый воин, левый глаз которого скрывала черная повязка, а правая рука вместо кисти заканчивалась металлическим крюком, степенно поднялся, неспешно направился к лошадям. Красиво шел, даже не скажешь, что на смерть. Зараза, подцепленная в проклятых землях, и раны, заработанные в битвах, изгрызли некогда сильное тело. Даже лучшая биота уже не помогала. Дни Мейса были сочтены, и ничего удивительного, что он не захотел провести их остаток в постели. Теленар, если когда-нибудь придется сделать такой же выбор, хотел бы держаться не хуже, но сейчас суетился, как растерявшийся новобранец, лишнюю пару секунд провозившись при открытии ворот. Машина приближалась быстро, очень быстро, гораздо быстрее, чем они рассчитывали. Рывок к лошади, покосившийся на это с испугом, не любят они, когда рядом проносится кто-то излишне быстрый. Седло чуть ли не птицей влетел, с места пришпорил, нагнав Мейса уже за воротами. «Брат, поторопись! Она очень быстрая! Очень!» Как бы в подтверждении его слов, далеко за спиной послышался жуткий грохот. Обернувшись, Теленар увидел, как над фортом вспухает облако из обломков бревен, только что бывших частью его стены башен. Затем выше всего этого взмыл огненный шар, пламя вынеслось из ворот, пожирающий все на своем пути. Задержись они на полминуты, и горели бы сейчас вместе с тем, что только что было одним из фортов первой линии со славной историей и доблестным гарнизоном. Гарнизон, правда, совершенно не пострадал. Всех воинов еще позавчера забрали на усиление второй линии. Их обязанности исполняли всего два брата по ордену – Калека Мейс и Теленар, роль которого сводилась к тому, что он был глазами для первого. Уцелевший глаз у Мейса видел плохо. «Быстрее! Быстрее, Мейс!» Уцелевшие рассказывали, что машины всегда действовали одинаково. После того, как одну из них попытались уничтожить древним оружием, не причинившим ей никакого вреда, огонь даже оранжевую краску не сжег, эти механизмы разрушали форты издали ярким пламенем и стальными шариками. Те неслись с такой скоростью, что насквозь прошивали стены из толстых бревен и продолжали лететь дальше, не растеряв ни капли своей силы. А затем машины преследовали отступающих воинов гарнизона. Шанс уцелеть хотя бы единицам был лишь один – разбегаться в разные стороны, причем без лошадей. Это еще никому не удалось. Его позывной звучал просто. Шестой. Полное название машины было куда длиннее. Теккон второй модификации, бортовой номер 6. Он не был древним. Его создали всего лишь 3 месяца назад на восстановленной вспомогательной производственной линии. К сожалению, обрести боевую мощь в полном объеме он не смог. Возможности у нынешних ренегатов были скромными. Боевой дрон – это не только бронированный корпус и система вооружения. Главное, что делает его по-настоящему опасным – искусственный мозг. Если с броней и оружием у новых Текконов принципиальных отличий от первой модификации не было, то с интеллектом имелись проблемы. Создавать носители и наполнять их тем, что в итоге станет подобием разума, радикалы не могли. Приходилось выкручиваться, используя заменители. Источник заменителей был один – блоки интеллекта, извлекаемые из машин, обнаруженных в хроноизолированном гараже службы управления крупным жилым массивом. Естественно, никакой боевой техники там не было, что добавляло проблем. Переделка мирных устройств в оружие – задача непростая. А если речь идет об искусственном мозге, то сложность ее возрастает многократно. Когда-то очень давно Шестой управлял мусоросборником. День за днем он выезжал из гаража и двигался по заданному маршруту, от здания к зданию и так до самого финиша, где располагался сброс в перерабатывающий тинарий. А затем его извлекли из привычного вместилища, и он обнаружил себя в машине, похожей на огромного морского ската оранжевого цвета. У нее не имелось колес, зато были пассивный гравитационный движитель, спаренное скорострельное кинетическое орудие и плазменная установка. Вместо простейшей зрительной системы появилась куда более сложная, дополненная другими органами чувств. Сенсоры позволяли заметить мышь в ее норе или засечь движение металлического предмета на горизонте. Он не был приспособлен для управления столь сложными системами. Имеющийся потенциал развития требовал времени на хотя бы скромное освоение. От всех этих новшеств у Шестого случилось то, что наладчики блоков интеллекта называли электронной истерикой. Длилась она 9 дней. Лишь после этого он начал реагировать на простейшие команды, обучаясь обращению с новым телом. Его долго не выпускали из ангара. Затем началась стадия полевых испытаний. В их ходе он дважды терял контроль над телом, и оранжевая окраска пришлась очень кстати. Беспилотникам проще было его засекать оптическими системами в случае помех от залежей древнего металла. Затем кто-то из радикалов придумал оснащать дронов радиомаяками, работающими независимо от интеллекта, и поиск упростился. Но кричащую окраску оставили, на всякий случай. Полевые испытания закончились тем, что он 15 дней подряд не терял контроль над машиной. Командование решило, что этого вполне достаточно, и пора испытать Шестого в серьезном деле. Этот форт церковного воинства был выбран для его дебюта. Деревянное сооружение в форме квадрата с крошечными башенками по углам. Всего-то и надо обстрелять из кинетических орудий, подлететь поближе, выпустить заряд плазмы на максимальном рассеивании, а после всего этого уничтожить разбегающихся защитников. Ничуть не сложнее виртуального тренажера. даже кое в чем проще. У воинов церкви нет оружия, способного с высокой эффективностью поражать быстро летящие бронированные цели, к тому же способные вести обстрел с дистанции в несколько километров. Теленар далеко обогнал Мейса и уже почти скрылся за изгибом оврага с крутыми склонами, почти по самому низу которого тянулась патрульная тропа. Но проклятая машина оказалась куда быстрее. Начала обстрел, едва показавшись над гребнем. И все внимание при этом уделила молодому воину, проигнорировав спешившегося калеку. Перед глазами брызнула кровь. Мир закружился, в поле зрения все начало расплываться. И когда Теленар нечеловеческим усилием сфокусировал взгляд, то прямо перед носом увидел оторванную ногу в хорошо знакомом сапоге. Щегольская серебряная шпора, трудно не узнать. Это его сапог. Больно не было. Сильно тошнило и переполняло злостью. Обернувшись, он увидел, что оранжевая машина зависла напротив входа в нору на склоне, куда перед этим спрятался Мейс. «Ну же!» — заорал Теленар. «Давай! Она сейчас тебя сожжет!» В следующий миг овраг заволокло огнем, дымом и комьями разлетающейся земли с глиной. 42 бочонка с нитроглицерином, закопанных в склоне, взорвались последним приветом от пожертвовавшего собой калеки, выплеснув передний бронелист оранжевого монстра всю скрытую в них огненную ярость. Вообще-то бочонков должно было быть 43, но один из них не довезли. Очень коварное вещество, жаль погибшего возничего. Хорошо, что транспортировали их в одиночку. Машину древних отбросила, она срезала край гребня на противоположном склоне оврага и исчезла из поля зрения Теленара. Облегченно откинувшись на спину, он уже угасая от потери крови, улыбнулся. Они сделали это, погибли, но сделали. Молодой воин не видел, как оранжевая машина, пропахав борозду в только-только начавшей зеленеть степи, неуверенно приподнялась, зависла, провела экспресс-тест состояния систем, скинула по защищенному каналу связи отчет о повреждениях и отправилась добивать последнего защитника форта. Шестой не был воином. Он не сумел вовремя заметить ловушку церковников, но его броня и системы были созданы для войны, и пусть он получил повреждения, это не поставило крест на его боеспособности. Он выполнит миссию и вернется на базу для ремонта. Запчасти не жалко. Имея промышленные копиры, наштамповать их не проблема. Жалко потерять искусственный мозг, получивший ценный опыт. Мозг не пострадал.